Глава 15. Полуночная миссия. Декатина отлично понимал всю важность возложенного на него поручения. Сохранение тайны, потребованное от него королем, возбужденное состояние и характер самого приказания, отданного монархом, все это подтверждало слухи, ходившие при дворе. Декатина хорошо были известны интриги и раздоры, кишевшие при дворе, и он понял, к каким предосторожностям следует прибегать при исполнении данного ему важного поручения. Поэтому, дождавшись наступления темноты, он велел слуге-солдату вывести двух лошадей к воротам сада, выходившим к назначенному месту, описав ему в нескольких словах расположение двора. Ему казалось, что эта ночная поездка может иметь влияние на будущую историю Франции. «Мне нравится ваш король», — говорил Амос Грин, — «и я рад ему услужить. Ну, я рад, что он снова намерен жениться, хотя любой женщине трудненько таки будет приглядывать за этим большим хозяйством». Декатина улыбнулся на такой взгляд своего приятеля на обязанности королевы. «Вы без оружия?» — спросил он. «У вас нет ни шпаги, ни пистолетов?» «Нет уж, если нельзя взять ружье, то к чему мне возиться с инструментами, которых я не мастер пускать в дело?» «А почему вы спрашиваете об этом?» «Нам может угрожать опасность». «Какая?» «Многие стремятся помешать этому браку. Все первые лица государства настроены против него. Если бы им удалось задержать нас, то и брак был бы отложен, по крайней мере, на сутки». «Но я думал, что это тайна. Их не бывает при дворе. Дофин, брат и все друзья их были бы очень рады увидеть гонцов в сене, прежде чем им удастся добраться до дома архиепископа. Но кто это?» Перед ними на дорожке показалась плотная фигура. Когда она приблизилась, цветная лампочка, спускавшаяся с одного из деревьев, осветила голубой серебром мундир гвардейского офицера. То был майор де Бриссак, однополчанин де Катина. «Эй! Куда отправляетесь?» «В Париж, майор». «Я сам еду туда через час. Не подождете ли меня? Отправимся вместе?» «Сожалею, но у меня спешное дело. Нельзя терять ни минуты». «Прекрасно. Добрый вечер и приятной прогулки». «Что, он верный человек, наш друг майор?» — спросил, оглядываясь, Амос Грин. «Да, на него можно вполне положиться». «Ну, так я хотел бы переговорить с ним». Американец поспешно бросился назад по дорожке, а Декатина стоял рассерженный, бесполезной задержкой. Прошло целых 5 минут, пока вернулся его спутник, а горячая кровь французского воина уже кипела нетерпением и гневом. «Полагаю, вам следует ехать в Париж одному, мой друг», — воскликнул он. «Если я отправлюсь по приказу короля, то не могу же задерживаться из-за ваших капризов». «Очень жаль», — спокойно ответил Грин. «Мне нужно было передать кое-что вашему майору, и я рассчитал, что, может быть, мне не придется вновь увидеться с ним». «Ну вот и лошади», — проговорил капитан, распахивая калитку. «Вы накормили и напоили их, Жак?» «Так точно», — отрапортовал человек, державший лошадей. «Ну так прыгай в седло, дружище Грин, и помчимся без остановки, пока впереди не засверкают огни Парижа». Солдат посмотрел им вслед с насмешливой улыбкой. «Без остановки? Вот как!» — пробормотал он, намереваясь идти назад. «Но это еще посмотрим, мой капитан, посмотрим». Более мили приятели проскакали голова в голову, колено в колено. С запада поднялся ветер, небо заволокло тяжелыми свинцовыми тучами. Месяц мелькал среди быстро несущихся облаков. И даже в моменты его проблеска на дороге, окаймленной старыми деревьями, было темно. А когда окончательно исчезал и жалкий свет, то не было видно низги. Декатина тревожно напрягал зрение, глядя поверх ушей своего коня, и тыкался лицом в гриву, пытаясь различить путь. «Что вы скажете о дороге?» «По виду здесь как будто проехало несколько экипажей». «Что? Боже мой! Неужели вы в силах разглядеть их следы?» «Конечно. Почему бы нет?» «Да потому что я не вижу и самой дороги!» Амос Грин от всей души расхохотался. «Если бы вам приходилось частенько путешествовать ночью по лесам, как мне, — проговорил он, — где зажечь огонь, значит рисковать волосами на голове, Вы привыкли бы по-кошачьи владеть зрением. Тогда поезжайте-ка лучше вперед, а я за вами. Вот так. Эге, что такое? Внезапно раздался резкий звук, как будто что-то лопнуло. На один миг американец качнулся в седле. Это ремень от стремени. Он упал. Можете отыскать его? Да, но я в состоянии ехать и без него. Отправляемся дальше. Отлично. Теперь я вижу вас в темноте. Голова лошади Докатина почти касалась хвоста лошади Грина. Вдруг снова раздался такой же звук, и капитан покатился с седла на землю. Однако он успел удержать поводья в руках и в одно мгновение уже снова очутился на спине лошади, рассыпаясь в проклятиях, как это делает только сердитый француз. «Тысяча громов небесных!» — горячился он. «Что это такое?» «У вас тоже лопнул ремень». «Два ремня в 5 минут? Это невозможно!» «Невозможно, чтобы это было случайностью», — серьезно проговорил американец, соскакивая с лошади. «Ага. А это что такое? Другой ремень у меня также подрезан и висит на ниточке». «И мой также. Я чувствую это, проводя по нему рукой». «При себе у вас кремень? Надо высечь огонь». «Нет, нет. Человеку безопаснее в темноте. Предоставляю другим проделать это. Мы и так увидим все, что нам нужно». «У меня подрезан повод». «У меня та же история». «И подпруга». «Удивительно, как мы еще не сломали себе шеи. Кто это сыграл с нами такую штуку?» «Кто же, как не этот негодяй Жак? Он ведь присматривал за лошадьми». «Но погоди, достанется же тебе, когда я вернусь в Версаль». «Но почему он решился на это?» «Ах, его подкупили. Он был орудием в руках людей, желавших помешать нашей поездке». «Да, вероятно. Но у них должна быть какая-нибудь тайная причина. Они отлично знали, что, обрезав ремни, не помешают нам доехать до Парижа, так как в крайнем случае мы можем скакать и без седла, или просто бежать, если нужно. Они надеялись, что мы сломаем себе шеи. Один из нас, допустим, мог бы, но оба вряд ли, так как участь одного предостерегла бы другого». «Ну так что же, по-вашему, они хотели сделать?» — нетерпеливо крикнул Докатина. «Ради бога! Придем же, наконец, к какому-нибудь заключению! Нам дорога каждая минута!» Но Грина нельзя было заставить отказаться от его спокойной, методической манеры рассуждать вслух. «Они не рассчитывали остановить нас», — продолжал он. «Что же им надо? Быть может, только задержать. А зачем это нужно? Какое значение имело бы для них, передай мы наши поручения часом, двумя, раньше или позже? Ведь это безразлично». «Ради бога!» — нетерпеливо прервал его Докатина. Но Амос Грин хладнокровно обсуждал положение. «Почему же они хотят задержать нас? Я вижу только одну причину. Это дать кому-то обогнать и остановить нас. Вот что, капитан, держу пари на шкуру бобра против шкуры кролика, что я напал на след. Тут на земле видны следы коней 20 всадников, проехавших, прежде чем выпала роса. Если нас задержат, у них найдется время составить план до нашего приезда». «А может быть, вы и правы», — задумчиво проговорил Докатина. «Что же вы предполагаете? Повернуть оглобли вспять или ехать окольным путем?» «Это немыслимо. Нам пришлось бы возвращаться к проселочной дороге у Медона, а это лишних 10 миль. Лучше запоздать на час, чем не приехать вовсе». «Ба! Не прерывать же нам путь из-за одной догадки. Впрочем, есть еще проселочная Сен-Жерменская дорога, мили ниже. Когда мы доберемся до нее, можно будет взять направо, вдоль южной стороны реки, и таким образом изменить маршрут. Но мы рискуем не доехать до этой дороги. Пусть попробует кто-либо преградить нам дорогу, мы знаем, как поступить с ним». «Вы будете драться? С дюжиной людей? Хоть с сотней, раз я отправлен с поручением от короля». Амос Грин пожал плечами. «Ведь вы же не боитесь?» «Страшно боюсь. Биться хорошо только в крайнем случае. Но я считаю безумным скакать прямо на рожон или попасть в западню, раз можно этого избежать. «Делайте что угодно», — сердито проговорил Декатина. «Мой отец был дворянин, владелец большого имения, и я не намерен разыграть труса на службе короля». «Мой отец», — ответил Амос Грин, — «был купец, владелец пушнины, и его сын умеет при встречах отличить дурака». «Вы дерзкий, сударь!» — крикнул гвардеец. «Мы можем свести счеты при более удобном случае. Сейчас же я занят выполнением данного мне поручения, а вы можете возвращаться в Версаль, если угодно». Он приподнял шляпу с подчеркнутой вежливостью и поехал по дороге дальше. Амос Грин колебался несколько минут, потом вскочил на коня и стал догонять своего спутника. Но тот все еще находился не в духе и ехал, не оборачиваясь и не удостаивая приятеля ни взглядом, ни словом. Внезапно во мраке он увидел что-то, заставившее его улыбнуться. Вдали, словно среди двух групп темных деревьев, замелькало множество блестящих желтых точек, скученных, словно цветы на клумбе. То были огни Парижа. «Смотрите!» — крикнул он. «Вот город! И где-нибудь тут вблизи Сен-Жерменская дорога! Мы отправимся по ней, чтобы избегнуть всякой опасности!» «Прекрасно! Но не следует ехать слишком быстро, ведь подпруга может лопнуть каждую минуту!» «Нет, двигайтесь поскорее! Конец нашего путешествия близок!» «Сен-Жерменская дорога начинается как раз за поворотом, и путь будет нам виден, а огни Парижа послужат нам маяками». Декатина ударил лошадь хлыстом, и они галопом обогнули угол дороги. Но в следующее же мгновение оба всадника лежали среди кучи подымавшихся голов и лошадиных копыт. Капитан, наполовину придавленный туловищем своего коня, товарищ же его, отброшенный в сторону шагов на 20, лежал безмолвный и неподвижный посреди дороги.